«Значит, это вы?» Яна посмотрела на девицу, которая произнесла эти слова. «Я — это я, а вы что имели в виду?» «Вы и есть та самая девка, которая очаровала моего деда!» Произнесено было с таким трагизмом, что Яна даже не фыркнула, просто вгляделась повнимательнее. «Ну, что тут скажешь? Волосы невнятно русые, высветлены краской, но как-то плоховато. Лицо, непропорционально высокий лоб, брови и ресницы надо искать долго, глаза невразумительные, то ли серые, то ли голубые. Если правильно оттенить, вышло бы неплохо, а так лицо словно непропеченный блин, да и его черты какие-то смазанные, размытые. Нет ни выразительности, ни изюминки, этакая крысья мордочка. Неуродливая нет, но то ли сами черты, то ли выражение лица подгуляло. И смотрит девушка так, как будто очень не любит этот мир. Или он ее. Фигура тоже нескладная, никуда не денешься. Словно обрубленный торс, короткие кривоватые ноги, обвислая, низко посаженная попа — это видно. А нечего платье так зауживать. Может, и хотела добиться, чтобы на улице люди оборачивались. Так кто ж сказал, что это будет по-доброму? Оборачиваются. Плюнут да идут дальше, молясь, чтобы в кошмарах не приснилось. «Дедов я в последнее время не очаровывала, но если просите...» «Вы еще и смеетесь?» Трагическая актриса в ней тоже погибла. Мучительно, а замашки остались. «Над вами никогда кайта», — серьезно заверила Яна, грешно смеяться над такими. «Так что вам угодно?» «Посмотреть на вас?» «А, ну смотрите». Яна спокойно вернулась к посадке цветов. Хватило девушки ненадолго. «Вы мне ничего не скажете?» Яна пожала плечами и произнесла несколько фраз на нархе. Пожелание в следующей жизни родиться кем поприличнее. Естественно, девица его не поняла, но что над ней издеваются, догадалась. «Вы присвоили то, что принадлежит мне, и еще издеваетесь?» «Вашего деда не присваивала». Яна уже откровенно развлекалась, понимая, к чему дело идет. Кому сам по себе нужен старый больной дедушка? А вот с домиком... «Он вам подарил свой дом!» — взвизгнула девица. «А я? Я должна жить на улице? С мужем, с маленьким ребенком?» Голос набирал обороты. На шум из домов высунулись соседи. Яна обвела их глазами. «Мда, стервятники иначе и не скажешь. Отдернуть эту дуру никто и не подумает. Все наслаждаются спектаклем». «Почему ж на улице? Я знаю очень приличный мост, под которым вы можете расположиться», — утешила скандалистку Нархеро. Не помогло. «Мост? Да кто вы вообще такая?» «Лайри Элиас Рикер», — девица чуть сбавила обороты. «И вы? Вы можете давать такие советы? У вас вообще души нет?» «Не знаю. Надо бы сходить к Тархоше и побеседовать на эту тему. А зачем вам моя душа?» «Потому что только бездушное чудовище может предложить женщине с ребенком жить под мостом!» «И что такого? Мы вообще на деревьях живем!» Яна получала удовольствие от перепалки. «Это ж надо, такая концентрированная глупость и наглость!» «И пока еще никто не жаловался. Мост в этом плане даже лучше. Во время дождя не капает». Девица задохнулась от возмущения, но, увы, не смертельно. И через минуту пошла в новую атаку. «А как вы поступили с моим отцом? Возмутительно!» «Ваш отец? А, это тот, который явился пьяным и ругался тут в саду? Как вам не стыдно, Кара?» Валайра, а это явно была она, захлопала глазами. «Мне стыдно?» «Конечно, выпускать отца на люди в таком виде. Весь ободранный, грязный, недолеченный. Выглядит так, словно им нужник вытирали. Мало того, еще и пьяный. Да если б мой близкий родственник в таком виде на улице показался, я б со стыда сгорела. Он же не себя, он вас позорит». И трагизма, побольше трагизма. Разумеется, Яна могла бы давно выставить эту нахалку, обругать ее, спустить волчицу, и не могла. Ей еще жить в этом квартале. Ей нравился домик, тут хорошо и уютно, она дала слово Атиону. То есть надо принимать бой, Но люди такие странные. Жалеют не тех, кого надо, а тех, кто им ближе, кто понятнее и громче стонет. Вот почему никто не пожалел Славеруса, который на старости лет вынужден сбежать из дома от таких уродственничков, а в голову не пришло. А это сейчас явилось устроить спектакль на всю улицу, порыдает, в пыли поваляется, еще и против Ааши всех окружающих настроит. И будет Яна злой девицей со злой зверюгой, а Валайра невинно пострадавшей. Нет, так дело не пойдет. Потому и валяла Нархеро дурака сколько могла. Ей-то этот вопрос кровно не близок, а задеть ее... задеть может только равный или высший. А Валайру она ни той, ни другой не считала. Ну, девица, и что? Все мы творения Божии, только одни творения, а вторые твари. И ничего тут не поделаешь. Вот за что тут уважать? Пусть Славерус не лучший человек, но он ведь пытался когда-то стать для тебя родным. Неужели сложно наладить отношения, подружиться? Да хоть что-то. Нет, это нет. А вот денег требовать запросто. И за что тут ценить, уважать, понимать? Ну, это по-родственному. А чисто по-человечески. Яна видела, что перед ней типичная мелкая душонка. И ничего в ней нет, кроме желания денег. Больше денег, еще больше денег, и лучше на халяву или за чужой счет. Нет, у Валайры крыльев не будет. Они ей ползать помешают. Тоже вряд ли заслуживает уважения. Такие есть везде. Стараются устроиться как можно лучше. Не самое плохое желание, но почему за счет других? Чего бы самой не попытаться что-то сделать? Нет, это тяжело, а вот паразитировать — это запросто. Ага, кажется, опомнилась. «Вам ли судить о моем отце? Вы вообще не человек!» Яна всхлипнула громко с надрывом. «Как вам не стыдно? Да, я не человек, и, может, даже у меня нет души. Но я же в этом не виновата!» «Это жестоко! Так жестоко с вашей стороны!» Теперь всхлипнуть и в дом, а там уж нахохотаться от души, зажимая на всякий случай зубами уголок подушки. «Так-то! Это вам не над дедом издеваться, мы тоже кое-что умеем!» Валайра, оставшись одна на улице, под укоризненными взглядами соседей, даже слегка растерялась. «И где это она так просчиталась? Как получилось, что она из пострадавшей превратилась в агрессора?» Вот этого она понять и не могла. Ладно, сейчас она войдет в дом и разберется с этой нахалкой. И Валайра решительно положила руку на столбик калитки. Через несерьезную решетку на нее взглянули зеленые волчьи глаза. «Рррр!» — вежливо поинтересовалась Ааша. Рука мгновенно отдернулась. «Волк!» «Да нет, вали! Это собака такая!» — возразил кто-то из соседей. Собака за калиткой прогнулась, потянулась и оскалила зубы. С собакой ее роднил только ошейник с бантиком, розовым, на волке. «Да волк это!» — взвизгнула Валайра. «Волк! Его убить надо!» А Аша посмотрела очень многообещающе. Так что Валайра аж попятилась и повернулась к соседям, ища взглядом знакомые лица. «Ага, а вот и...» «Сартур, мисс, как я рада вас видеть!» «Вспомнила таки старика, Вали!» «Да разве ж вы старик? Прибедняетесь, сар!» Валайра не напрасно выбрала самого паскудного сплетника на всей улице. Через 2 часа она будет знать все, что можно об этой мерзкой Нархеро. А через 2 дня сар всех настроит против захватчицы. Ну а то, что ее потискают в процессе за коленки, переживет не в первый раз.